Глава 19. Предатель. Мазай вернулся с детьми в гостиницу. Они зашли на первый этаж, и Рейдер обратился к помощнику Софьяныча. «Скажи, паренек, здесь есть где разжиться транспортом?» «Купить или в аренду?» — спросил портье. «А что, тут и аренда бывает?» — удивился Мазай. «Бывает, если ездить по определенным направлениям. Машина все равно на балансе у заказчика. Вокруг только торговые стабы. Так что если даже ты смоешься с ней, придется ехать очень далеко, чтобы не поймали. В одиночку такой путь — гарантированное самоубийство. Ну, а если катаешься в группе, там за машиной присмотрят, не убежишь. Да и недорогие они. С каждой перезагрузкой сюда что только не падает. На любой вкус». «А что за направление? И как добраться до восточных стабов?» «До какого конкретно?» Мазай быстро сориентировался и сделал задумчивое лицо, словно что-то вспоминая. Затем пощелкал пальцами и нахмурил брови. «Ну, этот... как его?» «Слышал о нем в баре, который еще рядом с могильником. Забыл, как называется. А, краевой. Стаб краевой. Он самый последний. Прямо перед радиоактивными землями и могильником. Не знаю, что вам там надо. Место-то гиблое. Кроме трейсеров да охотников, там никто не рискует крутиться. Атомиты не любят соседства. Даже цивилизованные. С первого раза они пришибут, конечно, если не зайдешь на их территорию. Границы охраняют строго. Появляются как призраки и исчезают тут же. Как умудряются засекать нарушителей, неясно. А вам зачем в краевой?» «Работа», — развел удрученно руками Мазай, показывая, что ему не оставили выбора. «Четыре рта надо кормить. Придется идти на риск». «Ну да, вам тяжело», — участливо протянул портье и после этого продолжил. «Отсюда ведут два фиксированных пути, для которых можно арендовать машину. Купцы часто берут тачки в караваны, чтобы доехать до ближнего стаба, в Ольги, либо до пристани. Если у них ломается что-то, они бегут к винту. Винт знает, откуда и с кем придут обратно машины. Он у нас заправляет ремонтными цехами. Вся аренда идет через него». «А что за пристань?» «Водный путь. Идет вдоль всех наших торговых стабов и до самого могильника. Только до него, конечно, никто не плавает. Последняя пристань соединяется дорогой с краевым, в которой вам и надо. По воде ведь безопаснее всего двигаться. Зараженные плавают, как кирпичи, даже развитые. Поэтому воду недолюбливают. У нас есть два небольших сухогруза. Они постоянно ходят вдоль берега. От пристани к торговым стабам катаются торговцы, сами пристани тоже оборудованы на небольших стабах. Перепады воды при перезагрузке здесь нечасто, так что это самый безопасный путь, если так вообще можно выразиться. А из-за черноты, к югу от перевала, Вольги, Краевого и других, и большого количества островков мертвых кластеров внешники не летают над рекой на своих беспилотниках. Правда, и пароходики идут в режиме радиомолчания. Сигнал не пробивает через мертвые участки. Короче, путь, конечно, более длительный. Сперва к пристани, потом рекой, потом снова до стаба. Но оно того стоит. Безопаснее, чем напрямую через жирные кластеры переть. Можно загрузить судно и идти вдоль берега. Затрат на охрану меньше, опасных ситуаций тоже меньше. Там, правда, в одном месте постоянно перезагружается мост здоровый. Только с него иногда и нападают серьезные зараженные. Но пока что такое редко. А по сухопутному пути напрямик только хорошо вооруженные группы рискуют кататься. А как до пристани добираются обычно? Так просто на север надо постоянно ехать. Там дороги одна в одну на кластерах переходят, и так докатишь. С непривычки, конечно, можно выскочить не около пристани к воде. Но если покататься по берегу, можно быстро найти причалы. Там будет стаб, а на нем лодочная станция. Это и есть место погрузки. Да. «Похоже, придется все-таки с караваном идти к пристани», — задумчиво проговорил Мазай. «Ну, с караваном быстрее», — согласился паренек. «Только один с утра ушел. Ночью обратно не поедет, он на загрузке, только с утра пойдет обратно к нам. И пароход тоже уйдет. Следующий рейс через 5 дней, если все будет нормально». «А где этот винт обычно находится?» «Около ремонтной базы, 4-й дом справа. С красной крышей, зачетный, по меркам нашего перевала. Не ошибешься. Винт любит комфорт. Он же и пропуска выписывает для арендованных машин. Многие купцы к нему идут». «Понял, спасибо». «Тогда мы у вас, считай, почти на недельку», — кивнул Мазай и погнал детей наверх, обернувшись на лестнице. «Поесть нам можно чего-нибудь сообразить?» «Без проблем, сейчас распоряжусь. Через 10 минут будет», — кивнул портье. «Я Андрюху пришлю за едой», — указал на подростка Мазай. «Хорошо», — донеслось в спину. Когда все зашли в номер, Мазай тщательно запер дверь и собрал всех в одной комнате. «Значит так, дорогие мои. Я, возможно, скоро уйду. Андрей, заберешь еду и накормишь младших. Ты за старшего. Никого не впускать. Никто не должен знать, что меня нет. Ясно?» Подросток кивнул. Мазай продолжил. «Быстренько собираем свои вещи и складываем в дальней комнате. Только самое важное, и только одну сумку и один рюкзак. Не должно казаться, будто мы куда-то уезжаем». «Мы что, опять куда-то едем?» — жалобно спросил Бублик. «Да, ребята. Нам придется снова покататься, но это не обсуждается», — произнес Мазай. «Ты же говорил фельдшу, что поедем через день-два», — удивленно спросил Вадик. «Не доверяю я фельдшеру. Никому вообще не доверяю. Вокруг что-то мутное происходит. Одно понятно. Нам тут не дадут покоя никогда». Рейдер оставил детей собирать вещи, а сам прошел в свою комнату. Выключил свет, подошел к окну, спрятался за шторой и замер, вглядываясь в задние дворы, которые были за гостиницей и другими домами. Если он все рассчитал правильно, ждать требовалось недолго. Взгляд скользил по грудам рухляди и пока неиспользованного строительного материала. Эта часть городка активно достраивалась. Еще днем Мазай заметил, что большинство окон первого этажа полностью закрыты и из них ничего не видно. Его номер выходил на эту сторону гостиницы, далее стояли два хозяйственных здания, а потом дом, в котором снимал квартиру знахарь, и забор. Идеальное место для того, чтобы незаметно покидать свое жилище. Мазай прильнул к стене, стараясь рассмотреть что-либо на балконе фельдша. Вопреки его ожиданиям, пришлось ждать очень долго. Когда Мазай уже подумал, что ошибся в своих предположениях, дверь балкона, которую он заприметил еще во время посещения знахаря, открылась. Оттуда выскользнула одинокая фигура в балахоне и неторопливо начала спускаться по железной лестнице, которая соединяла первый и второй этажи. Фельдш, если это был он, соскользнул вниз и исчез в лабиринтах строительных лесов и штабелей материала. В вечерней тьме Мазай не смог разглядеть его хорошо, но был точно уверен, что это знахарь. Слишком запоминающимися были у него сутулая фигура и характерные отрывистые движения. Мазай открыл окно, осмотрелся и перелез через подоконник. Ноги ступили на крышу флигеля, пристроенного к первому этажу. Профлист жалобно скрипнул под ботинком. Мазай аж скривился от этого звука и замер на несколько секунд. Убедившись, что никто не вышел с черного хода, он опустил вторую ногу, затем медленно прокрался по крыше, держась за стену, мягко спрыгнул на землю и ушел в тень высокого штабеля досок. Никого. Мазай тенью шмыгнул мимо грузового контейнера и катушек проводов и свернул в узкий зазор между двумя здоровенными бочками. И там застыл около края прохода, изо всех сил напрягая слух. Ему не хотелось обнаружить себя перед фельдшером. Хоть знахарь и был слабым, он мог вблизи почувствовать Мазая, если начал бы пользоваться своим даром на полную мощность. Из-за бочек раздался тихий и знакомый баритон. «И когда они отправляются?» «Через 2-3 дня. Я пообещал ему, что никому ничего не скажу некоторое время». Голос принадлежал знахарю. Первый голос заставил Мазая похолодеть от ужаса. Подельником фельдшера был тот самый гвардеец Локи, со звучным и сильным голосом. «Барт, точно!» Рейдер был на 100% уверен в том, кто именно, — говорил со знахарем. «В стабе его не взять. Соблазн для многих велик. Но нарушать закон при всех Локи не станет. Плохо скажется на репутации. Он скорее сам нас привалит где-нибудь на нейтральной территории и заберет мальца. Так что подключать его не резон. Слишком высоки ставки. Надо делать засаду где-нибудь, где можно схватить всю эту компашку так, чтобы никто ничего не заподозрил. Мазаю этого в расход и валим отсюда. А дети? Это не твоя забота. Не думай об этом. Будешь спать спокойнее. Холодный голос Барта был безжалостен. Сколько человек будет в засаде? 4, помимо меня, как и раньше делали. Я думаю, на одного мужика хватит по 2 на направление. У него есть дар? Нет пока. Да и какая разница? А вдруг он какой-нибудь пиромастер или клок-стоппер? Мазай напряг слух еще сильнее, услышав незнакомые слова. Голос фельдшера зашептал ожесточеннее. «Я тебя умоляю. Полезный дар бывает 1 на 100-200 иммунных. А всякая фигня, наподобие зажигать от пальца сигарету или супергибкости в бою, не поможет». «Ну хорошо. Ты больше никому не говорил?» — спросил Барт. «Шутишь? Я тебе только. Ты смотри. Раньше времени остальным не сморозь. Искушение большое, сам понимаешь». Торопливо объяснял фельдш. «Ясно. Понимаю. Крутая наводка. Главное, не трепать языком и не тупить, и тогда будем докатиться о жизни в бабле купаться. Только придется залечь на дно, как только возьмем этого Вадика, и не отсвечивать, пока не выйдем на серьезного покупателя. Оставить его у себя и катать повсюду к желающим не получится, нас просто пришьют. Да и ты должен выждать время и распространить слух об этом Мазае, чтобы возможный покупатель нам гарантированно поверил, что мы не блефуем». «Понял». «Почему ты просто не скрыл дар мальца от Мазая?» «Шутишь? 3 неиммунных детей еще не вылечились до конца. Представь, Мазай решит надолго оставить Вадика в гостинице отдельно от остальных. Ну, например, найдет работу в стабе и себе, и старшему пареньку. Ему вроде 14-15. И привет. Начнется у подростка откат, и он станет постепенно обращаться. Этот мужик трясется над малыми, как наседка. Так что сразу начнет бить тревогу. Или мой наставник вернется не в попад, и все вскроется. Нет. Надо было заставить Мазая удариться в бега, что я и сделал». «Ладно, убедил. Как думаешь, куда он двинется?» Все допытывался Барт. «Мне кажется, в могильник». Сошел на шепот уверенный голос знахаря. «Смеешься, что ли?» В словах Барта сквозило изумление. «Нет, я почувствовал, как у него бицепсы аж дернулись, когда я про томитов и графит рассказывал. Он точно захочет к своим». «Какие ж они ему свои? Ты чего?» «Они для Вадика свои. Для мальца с даром хиллера. А остальных атомиты за компанию могут взять. За то, что привели такого ценного кадра. Так что 90% за то, что они поедут в могильник. 10 в соседний стаб, но туда им ехать толку нет. Я ему честно сказал, что любой сильный знахарь запалит Вадика сразу с первой встречи». «Хитер ты». «Лучшая ложь основывается на правде», — самодовольно заявил фельдшер. «Я утром захожу в наряд на ворота. До этого времени винт будет отчитываться мне по каждой тачке и новичках, которые пройдут через него. Я ему дам такой наказ — про все машины свистеть. Типа проверка от системы безопасности. Если Мазай по какому-то бзику решит укатить раньше, я сразу узнаю, спустя несколько минут, как только он договорится о машине. А больше у нас ее нигде не взять, кроме как у винта. Никто из частников ни за какие ковришки не поедет ночью по улью. А если пешком пойдет, такое положено докладывать сразу, так что не прохлопаем. Подготовимся и примем их на дороге». «Это замечательно. Главное — сработать тихо и тут же исчезнуть», — обрадованно затараторил знахарь. «Ну, это уже не твоя забота. Я все организую. Ладно. Мы уже задержались. Бывай». Послышались глухие удаляющиеся шаги. Собеседник фельдшера прошел по деревянному щиту, валяющемуся на земле. Через некоторое время все стихло. Мазай замер на месте. Фельдш почему-то не уходил. Рейдер медленно двинулся вперед, пятясь в направлении того же пути, по которому пришел. За бочкой раздался шорох. Плащ фельдша прошуршал по металлической пустой стенке. Он остановился. Мазай ушел в тень и затаил дыхание. «Здесь есть кто?» Неуверенно и тихо позвал знахарь. Мазай понял, что фельдшу страшно. Трусливая собака почуяла угрозу. «Ау!» позвал предатель, и Мазай четко услышал щелчок предохранителя. Никакого серьезного оружия на знахаре рейдер не заметил, когда тот покидал свой дом. Значит, в руках у него либо пистолет, либо компактный пистолет-пулемет. Плохо дело. У Мазая был только нож. Другого бесшумного оружия у него пока не имелось. «Мазай?» — сомневающимся тоном спросил темноту фельдшер. Затем прошло несколько мгновений, и уже более спокойный голос знахаря констатировал. «Мазай! Я тебя чувствую. Где ты?» Рейдер даже полностью перестал дышать, проклиная себя за неосторожность и за то, что вовремя не убрался. Послышались быстрые шаги, противник бежал. Мазай понял, что ему катастрофически не хватает времени, и дернулся навстречу сопернику. Если удастся провернуть такой же трюк, как в деревне с Муром в доме, тогда он сможет сбить фельдшера с ног и отвести от себя огонь. Но в этот раз удача отвернулась от него. Знахарь показался из-за поворота и вскинул руку с пистолетом. Мазай успел заметить, что на ствол был накручен хороший глушитель, не кустарщина какая-нибудь, а жаль. Прозвучали четыре негромких щелчка, пули попали в тело Мазая.